Глава вторая. Дымка встречает человека. Долгие весенние дни, а за ними теплые дни середины лета, стерли следы снега отовсюду, кроме самых высоких вершин и самых глубоких и узких каньонов. По верхам устояли еще против солнца обледеневшие снеговые горбы, сутулившиеся теневые склоны скалистых утесов и питавшие влагой ключи и ручьи, которые бежали к равнинам. Здесь, наверху, трава была зеленее, мухи жалили не так нещадно, здесь всегда веяло прохладой, а порою дул сильный ветер. И всего прохладнее было в тени скрюченных сосен, разбросанных по всему краю, где бродили Дымка, его мать и весь табун. Дымку теперь было не узнать. Игра на крутых склонах, где копыто скользило и шаг был не тверд, укрепила его ноги, прогнала шаткость и валкость, ноги плотнее пристали к телу, округлились и стали ему впору, не то что в первые недели, когда он бегал на них, как на ходулях. С копыт давно сошла мягкая розовая скорлупа, они стали серого, стального цвета и твердыми, как сама сталь. Когда он срывался с места и несся вниз по скалистому каньону, перелетая через камни и пни, его прыжки были так же быстры, как прыжки горного козла, хоть и менее верны. В одной из этих диких прогулок, карабкаясь по склону горы, Дымка едва не наскочил на бурого зверька, который спал, свернувшись калачиком на большом пне. Дымка замер на мгновение. Зверек с ворчанием плюхнулся на земь и пустился на утек. Дымка недолго раздумывал, остаться ли ему на месте, повернуть ли назад или припустить за зверьком и выяснить, как и что. Нагнув шею, он бросился по следам мохнатого малыша. Он несся по валежнику, перелетая через лужи, нырял под ветвями. Он настигал и продолжал бы мчаться хоть до самого края света, когда в самый разгар погони, справа, послышался треск и шум, будто неслась лавина. Еще мгновение, и большая круглая бурая голова вынырнула из копны сломанных веток и кустарника. Дымка увидел два маленьких горящих глаза и длинные сверкающие клыки. Грозный рев потряс горы. Дымка взрыл землю копытами и бросился вспять. Его сердце готово было выскочить, когда он вырвался из леса на открытое место. Он не мог взять в толк, как это маленький комочек меха превратился в бешеный ураган. Ему не приходило в голову, что у мохнатого малыша, как и у него, была мать. Но Дымка учился быстро, и на собственном опыте, и от матери он узнавал обо всем, что было в лесу и на равнинах. Так однажды у подножия гор мать шла впереди, а он плелся за нею по пыльной раскаленной дороге к прохладным тенистым местам. Вдруг послышался звук трещоток, и мать бросилась с тропинки в сторону, как подстреленная. Дымка невольно рванулся за ней и вовремя, потому что слева в каком-нибудь футе от дороги извивался жгут, который вскинулся вверх и просвистел мимо его голени. Дымка стоял на приличном расстоянии и, храпя, смотрел, как жгут снова свился в пружину. На этот раз ему не захотелось сунуться ближе и обнюхать грязно-желтую гадину. Мать заржала, в ее ржании было предостережение, и Дымка снова взглянул на змею. Теперь он зарубил урок на носу и в другой раз, услышав звук погремушки, отпрянул бы мгновенно, как мать. Коротко говоря, Дымка набирался ума, и при этом ему очень везло. Царапины — все, что доставалось ему при лазании по горам, а царапины в счет не шли. Кожа на нем натягивалась все туже, а кровь, которая текла по его жилам, текла из крепкого, стойкого сердца. Маленькой лошади очень хотелось жить. Дымка старался ничего не пропустить в жизни. Если он слышал, что где-нибудь хрустнула ветка, он настораживал уши, а иной раз и шел на звук, чтобы выяснить, почему эта ветка хрустнула так, а не иначе. Он шел за барсуком, пока не загонял его в нору. Он бродил вокруг дерева и смотрел, как спасается от него, распушив хвост, рыжая белка. Встречались и вонючки, но тут запах брал верх над любопытством, и он держался от них вдалеке. Дымке случалось иметь дело со всеми дикими животными, какие водились в этих краях, кроме льва и волка. Его мать не заглядывала в те места, где бродили разбойники, и если табуну случалось учуять их по соседству, он ударялся в бегство. Дымке пришлось повстречаться и с ними, и даже повздорить, но это было позже, иначе мне, верно, не пришлось бы теперь рассказывать о Дымке. Первое крупное событие в жизни Дымки случилось, когда ему исполнилось 4 месяца. Ничто не предвещало этого события, ни черное небо, ни грозные ветры, и в ту минуту, когда оно пришло, молодой жеребенок как раз отгонял с задней части своего тела несколько надоедливых мух. Короткий хвост его работал точно маятник, легкий ветерок колыхал его гриву и напевал колыбельную песню, пролетая сквозь ветви сосны, укрывавшей тенью его мать. Мать спала, спал и весь табун. И когда ковбой, ехавший вверх по каньону, заметил их, он понял, что может объехать табун стороной и очутиться над ним, прежде чем кто-нибудь подымет тревогу. Так он и сделал. Одна из лошадей почуяла его, подняла голову и захрапела. В мгновение ока табун проснулся и снялся с места. Вниз по каньону понесся табун, облако пыли и вдогонку ковбой. Дымка не отставал. Он скакал рядом с вожаком и в первый раз в жизни не думал о том, чтобы выяснить, кто позади. Он скакал изо всех сил и только. Хвосты развивались, когда лошади скользили по склону, перепрыгивали через скалы, перелетали через промоины. Сорванные глыбы расшибались о валуны, валуны срывали мертвые бревна. По горам загудел обвал. Но лошади и ковбой опередили его и первыми достигли дна каньона. Когда обвал докатился донизу и на 10 футов завалил каньон валунами, стволами деревьев и землею, табун был далеко и несся уже в полумиле по холмам у края равнины. Здесь, на равнине, облако пыли немного рассеялось. Дымка смог оглянуться назад и впервые увидел человека. Потому как вела себя мать и весь табун, потому как они неслись, стараясь во что бы то ни стало уйти от него, Дымка понял, что это какое-то особенное животное. Животное, с которым лошади не приходится спорить и драться. Животное, от которого только и можно спастись бегством. Но, видно, и в бегстве не было спасения, потому что всадник летел за ними по пятам, не отставая ни на шаг, пока не загнал их в широкие ворота большого бревенчатого кораля. Дымке показалось, что бревна кораля — это деревья, которые растут не вверх, а вбок. Дымка видел, что им не прорваться через эти деревья. Он прижался потеснее к материнскому боку. Табун пустился по загону, большие ворота закрылись. Обезумевший табун вернулся назад и встретился с кривоногим, одетым в кожу, загорелым человеком. Дымка вздрогнул, увидев, как это странное существо потянуло за собой лошадь. Лошадь, которая была бы похожа на любую из их табуна, если б не странный кожаный горб у нее на спине. Потом человек, приблизившись к ней, снял со спины ее кожаный горб, лошадь встряхнулась и пошла к табуну и к дымке. Жеребенок понюхал ее потный бок, будто в этом могла быть разгадка тому, о чем он думал во время погони. Но запах еще больше сбил его с толку, и, отвернувшись от лошади, он уставился на существо, стоявшее на двух ногах. Молнии часто сверкали в горах, где Дымка провел это лето. Несколько раз он видал там и пожары. Эти молнии и огонь были большой загадкой для жеребенка, и когда он увидел, что человек сделал быстрое движение рукой, и в руке у него оказался огонь, а потом дым пошел у него изо рта, он совсем растерялся. Он стоял, остолбенев, и смотрел на человека. Потом та же рука, в которой был огонь, опустилась и подняла с земли кольцо веревки, сделала петлю, и человек направился к табуну. При этом движении табун понесся по коралю и поднял пыль. Дымка услышал свист веревки, пролетевшей мимо него, и петля упала на голову одной из лошадей. Лошадь остановилась, человек подвел ее к кожаному горбу, который лежал на земле, и взгромоздил этот горб ей на спину. Человек вскочил в седло, и тут Дымка впервые увидел, как борется лошадь с двуногим существом. Это было необычайное зрелище. Дымка не раз видал игры и драки товарищей по табуну. Он и сам умел и брыкаться, и прыгать. Но никогда в жизни он не видел того, что выделывала под седлом эта лошадь. Он понимал, что лошадь борется, мечется изо всех сил своих, чтобы сбросить с себя седока. Дымка весь затрясся, когда услышал, как лошадь визжит. Он никогда не слыхал, чтобы его родичи издавали подобные звуки. Но он понимал их значение. Он и сам когда-то завизжал так, когда койот впился зубами ему в поджилки. У Дымки горели глаза. Он смотрел, как слабели прыжки лошади, как, наконец, она стала. Человек спрыгнул на землю, открыл ворота и вывел лошадь наружу. Потом он снова запер ворота, сел в седло и ускакал с глаз. Только тут Дымка очнулся от столбняка и вздумал осмотреть место, в которое их загнали. Он потерся мордой о морду матери и пошел бродить по просторному коралю. Длинные пряди конских волос, попавших в расщепы бревен, говорили о том, что здесь уже прежде перебывало много лошадей. Запах земли и клочки телячьих ушей, отрезанные при клеймении, напомнили Дымке беломордого теленка, которого он видел, когда ему было всего несколько недель. Он собрался было с духом подойти и понюхать кожаные штаны, висевшие на воротах кораля, когда вдали показалось облако пыли, а под ним табун лошадей, которых гнали к коралю. Дымка увидел с десяток всадников и поспешно бросился к матери. Всадники загнали в ворота новый табун. Поднялись тучи пыли, весь кораль наполнился топотом, смятением. В нем оказалось теперь около 200 голов лошадей. Дымка рад был новому стаду. Ему было спокойней, ему легче было спрятаться в таком большом табуне. Он всегда мог забиться в гущу так, чтобы хоть несколько лошадей было между ним и двуногими существами. Он прятался, как только мог, пока табун носился по коралю. Потом, глянув между ногами других лошадей, он увидел, что по ту сторону забора разложен огонь, и большие железные брусья пропущены между бревнами загородки, так что один конец их прямо в пламени. Тут снова в корале поднялась тревога, лошади носились вдоль забора и храпели. Многих перегнали в другой кораль, и здесь осталось голов 50, по большей части все молодые жеребята вроде Дымки и несколько старых, спокойных кобыл. Теперь спрятаться было негде. И когда кривоногие люди распустили мотки веревок и петли засвистали над головой, как пули, ужас наполнил сердце Дымки. Он слышал, как визжали другие же ребята, когда их ловили, сваливали на земь, связывали. В нем дрожал каждый мускул. Он делал все, что мог, чтобы держаться в самом дальнем конце кораля. Но, казалось, эти существа повсюду, и нет такого места, куда не достали бы их веревки. При одной из отчаянных своих попыток убежать прочь, Дымка услышал свист веревки. Точно змея, она обвилась вокруг обеих его передних ног. Он испустил стон, и через секунду уже лежал на земле со связанными ногами. Дымке показалось, что пришел конец света, когда он ощутил прикосновение человека. Он увидел, что одно из этих созданий бежит к нему с раскаленным бруском, почуял запах горящих волос и кожи. Это горела его собственная кожа. Но он не почувствовал ни жара, ни боли, потому что находился в таком состоянии, когда каленое железо не страшнее прикосновения человеческой руки. Но всему приходит конец, и хорошему, и плохому. И скоро веревки упали с его ног. Все миновало. Дымка вскочил и бросился к табуну. На гладкой шкуре его была метка. Метка на всю жизнь, не смываемая ни водой, ни годами тавро. Отныне он принадлежал компании. Неистовая радость обуяла всех, и Дымку, и других же ребят, когда таврение было окончено. Табун снова собрался в одном корале, ворота кораля были открыты, и снова все были свободны. Дымкина мать двинулась первой. Оба табуна, и старый, и новый, тоже не заставили себя ждать и направились к подножию холмов. На другой день лошади были уже на плоскогорьях, и вчерашнее было забыто всеми, кроме Дымки и прочих жеребят. Жеребята не успели еще забыть короля, потому что для них это было совершенно ново, и еще потому, что у каждого из них было по памятке, по свежему ноющему тавру. Но время бежало. Новые события отвлекали внимание Дымки, приключение с коралем стиралось из его памяти, как дурной сон, ожог зажил быстро, осталось аккуратное клеймо. Пришла осень, небо затянулось облаками, дожди похолодали, и всякий раз, когда прояснялось, усиливалась стужа. Солнце поднималось уже не так высоко и грело все меньше. Когда после нескольких ясных морозных утр снова затуманилось небо и ветер запорошил землю снежком, табун начал спускаться с гор ниже и ниже, пока не достиг подножия холмов, а там и равнины. Пора было перебираться на зимние пастбища. Зимние пастбища находились у низких отрогов, подымавшихся посреди прерий, и в глубоких оврагах с густыми зарослями тополей и ивняка. Здесь можно было укрыться от непогоды, когда холодные северные ветры и воющие бураны загоняли все живое по норам. Травы были тут высоки, и до них всегда можно было добраться копыту. В тихие зимние дни, когда выглядывало солнце и стихал ветер, табун мог выйти из своего убежища и отыскать по склонам места, с которых ветры слизывали снег и где трава оставалась на виду. При переходе по открытым равнинам и здесь, на зимних пастбищах, Дымкиным глазам, ушам и ноздрям было много работы. Столько нового, к чему можно было присмотреться, прислушаться и принюхаться. Все его чувства были напряжены, как струна. Дымка радовался, когда выпал первый снег. Он падал на плечи, на круп. Дымку уже подмывало прыгать и резвиться. Прерия стала бурой, потом побелела. Теперь не приходилось больше прятаться в тень. Морозы были дымкие, не страшны. Он успел сменить свою гладкую шерсть на более толстую и теплую, подбитую слоем жира. Густая горячая кровь не застаивалась в его жилах, и он мог спорить со снегом и стужей. Только когда с севера через горные хребты переваливали бураны, он искал, где бы укрыться от вьюги. В эту зиму он стал уже рыть копытами снег, отыскивая корм, потому что еще несколько месяцев назад он заметил, что ему не хватает одного молока. Потом молоко для него стало лакомством, а потом мать дала ему понять, что он отлучен. Спорить с ней не приходилось, и Дымка стал отыскивать траву, как взрослая лошадь. Он глотал снег и мог обходиться без воды так же долго, как и все в табуне. Если в самую лютую зиму он и спал немного с тела, этого не видать было под толстой шерстью. В долгие зимние месяцы его выручало то, что он сохранил еще некоторые из своих привилегий. Если взрослая лошадь докапывалась до места, где особенно много было травы, он прогонял ее оттуда. Бывало, он грозно прижмет к голове уши, оскалит зубы, легнется, и большая лошадь, прикинувшись будто напугана до смерти, поспешно убежит прочь от страшного Дымки. Из всего табуна только одна лошадь его не боялась. Дымка, бывало, рылся с ней в одной яме, иной раз захватывал клок травы прямо у нее из-под носа, но никогда не отгонял ее прочь. Это была его мать. Метели выли в ущельях, сугробы заносили овраги, а Дымка проводил зимнее время так же беззаботно, как прожил лето. Конечно, немало энергии у него уходило на то, чтобы докопаться до корма, но достаточно сил оставалось у него и для игры. Часто, когда весь табун взрывал копытами снег, ища траву, Дымка подымал пляски, взметал облака снежинок, каждая жилка ходила в нем ходуном. Другие же ребята подхватывали игру, и скоро молодежь скрывалась за сверкающей белой завесой. Так проходила зима. И никакие события не нарушали покоя и мира этих мест. Лишь однажды на горизонте показался всадник. Его увидел один только Дымка, который забрался в сторону от табуна. При виде этого всадника Дымка вспомнил веревки, кораль, прикосновение человеческих рук и пустился назад к табуну. Наконец, показались первые признаки весны. Дымка не оценил их сначала. Теплые ветры, от которых таяли по склонам снега, разобрали и его. Он размяк и ослаб. В первый раз в жизни не стало у него охоты резвиться и прыгать. Несколько недель спустя из прогретой земли местами полезла трава. Молодой зеленый корм пришелся Дымке по вкусу. Он теперь не хотел и смотреть на сухую отаву. Целыми днями бродил он, ища первых побегов травы. Их было мало, и он понемногу тащал. Отащал и весь табун. Никому в горло не лезла отава. Природа знала свое дело. К теплу лошадям нужно было поспустить жиру. Жир поубавился, вялость прошла. А тут и травы стало в волю, и на отрогах, и на равнинах. Лошади катались по земле и оставляли на ней клочья длинной зимней шерсти. С первыми весенними днями Дымкина шерсть побурела, а теперь, когда погода стала потеплей, в тех местах, где вылез зимний наряд, показалась новая масть. От прошлогодней вороной шерсти не осталось и следа. Дымка был теперь мышастой масти, разве что еще потемней. Сильнее всего изменился цвет на боках и ушах, но только к зиме Дымка окончательно переменил окраску и превратился в лошадь пепельно-мышастого цвета. Голова его и ноги были немного темнее тела, с вороным отливом, а на морде светилась узкая белая отметина. Это был красавец, которого, раз увидав, нельзя было забыть. Он был безупречен, с какой бы стороны ни взглянуть на него. Весенние дожди проносились и уходили, и каждый раз, освеженная влагой, трава подымалась выше, солнце пригревало теплее, и порой выдавались настоящие жаркие дни. В один из таких жарких дней Дымкина мать исчезла. Дымка вздремнул в тени у ручья, потом долго пасся и только тогда заметил, что она ушла. Табун теперь возвращался на летние пастбища и стоял у подножия высоких гор. Широкая равнина внизу лежала как на ладони. Но Дымка не нашел и следа своей матери. Он долго скакал вокруг табуна, ржал и искал ее. И все напрасно. Еще раз окинул он взглядом равнину и, пофыркивая от удивления, снова принялся щипать траву. Он был не очень испуган, будто знал, что матери необходимо исчезнуть. Он не стал хуже спать, хуже есть и играть с ее уходом. Все шло так же, как и прежде. Подросший же ребенок становился глаже день ото дня. Однажды утром старый верховой конь, который все еще был в табуне, насторожил уши, заржал и поскакал к равнине. Ему навстречу бежала лошадь, а рядом с ней черная точка. Дымка и весь табун остановились и обернулись к равнине. Скоро Дымке показалось, что эта лошадь ему знакома, но его озадачила движущаяся рядом с нею черная точка. Дымка вскинул голову и пустился вскачь, чтобы выяснить, в чем дело. Он звонко заржал, подбегая к матери. Черная точка оказалась блестящим вороным жеребенком на шатких непослушных ногах. Малыш оробел, когда увидел незнакомых больших лошадей. Дымка так и прилип к своему братишке, и его матери пришлось прижать к голове одно ухо, будто она хотела сказать: «Осторожней, сынок». Но Дымка и без того был осторожен, и когда мать направилась в табун, он побежал рядом с малышом, а старый конь оберегал их сзади. С той поры Дымка стал в табуне вторым.